«Уже намного лучше», — заявил Рика, подобравшись. Интуиция подсказывала, что сейчас случится нечто неприятное. «Это хорошо», — обрадовался Хороняка. «Но мы сейчас дгаб страна ноги пстрим». Во, он размотал изоляцию, под которой оказалась здоровенная бутылка литра на три, внутри которой плескалась белесая жидкость, и от вида ее уже становилось тошно. «Хороняка, может, не стоит», — начал было Юджин, но опоздал. «Щас», — протянул Хороняка, мгновенно раскупоривший бутылку и ступивший к постели Рика. Схватив его за шиворот, заставив подняться, Хороняка вставил ему бутылку, словно соску, и тут же поднял донышко, заставив жидкость внутри мгновенно переместиться в рот Рика. «Интересно, пытался ли кто-то когда-то выпить лаву?» «Ну, естественно, при условии, что она сразу бы не сожгла кожу, сухожилия, кости, мышцы. Какова она на вкус?» Вот Рика, например, был твердо уверен, что он отлично знает, какая на вкус лава. Иначе назвать эту адскую смесь, которую готовил Хороняка, было нельзя. Рика сделал один единственный глоток, и ему показалось, что это последнее, что он вообще сделал в этой жизни. Адская жижа, если судить по ощущениям, начала разъедать его изнутри. А когда его тело растворится, выпустит это наружу, то жижа мгновенно сожрет кровать, прожжет пол, все этажи до самой земли и пойдет еще ниже, пока не доберется до ядра планеты, раскалит его до предела, взорвет к черту планету, создаст огромную черную дыру, которая поглотит в себя вообще всю галактику, не оставив вообще ничего, кроме самой всеразъедающей жижи. Когда Рика вновь смог дышать, слезные железы выработали свой ресурс и самоуничтожились, зрение вернулось, Рика увидел перед собой улыбающегося Хороняку. «Ну что, как, полегчало?» Рика прислушался к своим ощущениям. Все то, что беспокоило его перед приходом Хороняки, отступило на задний план, уступив место страшной изжоге и ощущению ожогов рта, гортани и желудка. «Лучше», с удивлением обнаружив, что язык все еще на месте, ответил Рика. «Ты смотри, он говорить может», — удивился Борода. «Я думала, что умерла, когда Хороняка только вломился в комнату и дыхнул», — поддакнула Марго. «Юджин, милый, проверь детей, они хоть не сгорели от этого адского перегара, пьяные в стельку, спят где попало», — усмехнулся Борода. «Господи, Хороняка», — возмутилась Марго. «Ну что, нельзя, что ли, пить что-то нормальное? Что это за пойло из преисподней?» «Мго вы пнимайте ик», — ответил Хороняка и рухнул в кресло. «Все, Рика вылечен. Бгври моих делах. Ну да, самое время», — поморщилась Марго. «Ладно уж, значит так», — заявил Юджин, обращаясь к Рика. «Смотри, что мне тут подумалось. Из Хороняки, как мы все знаем, бизнесмен не очень. Я бы просил», — возмутился тот. «Ну ладно, ладно, что-то да умеет». Но ему это быстро наскучило и он забил. «Отсюда какой вывод? Нам нужен надежный человек, который будет контролировать работу добывающего флота, а главное, сможет следить за всеми финансовыми потоками и контролировать, чтобы никакой пройдоха вроде того, которого нанял Хороняка, не попытался отжать у нас бабки». «Ну, допустим», — согласился Рика, «но сейчас мы с тобой прекрасно с этим справляемся. Расходники нашли и заказали, людей наняли. Это вершина айсберга», — заявил Юджин, «во всем этом надо вариться, причем постоянно». «Ну и, какая в этом сложность?» «Сложность заключается в том, что мы не сможем постоянно сидеть на флагмане». «Почему?» «Да потому, что это, мать его, скучно», — вскипел Юджин. «Да и Торм от нас не отстанет, наверняка будет подкидывать периодически задания». «Торм и скучно, у тебя только эти аргументы», — усмехнулся Рика. «Нет, конечно, а как насчет того, чтобы наладить связи с нужными людьми, не для Торма, а для нас? Ну вот, например, вредный попросит что-то сделать, тогда что, пара недель или месяц нашего отсутствия никак не отразятся на флоте? Ой ли, уверен, а что если отразятся? А что если нам потребуется времени больше, чем месяц?» «Ладно», вздохнул Рика, «что ты предлагаешь?» «Я предлагаю», встряла Марго. Рика удивленно поглядел на нее. «И кого же? Себя. Так, и на кой черт это тебе?» Марго поломалась, явно не горя желанием отвечать на этот вопрос, но все же решилась. «Я не хочу постоянно сидеть на планете, да и вам помощь может потребоваться. Не хочу, чтобы повторилась та история, когда вы пропали черт знает насколько. Кстати, вы так и не рассказали, как тогда. Ты расскажи ему, что придумала», — перебил ее Юджин, явно желая сменить тему, которую не желал поднимать. «А-а, ну смотрите, Получается, добывающий флот будет постоянно стоять возле полей астероидов, где имеются полезные ресурсы. Так, ну, пока соответствует логике, хмыкнул Рика. Ну так вот, проигнорировав его подколку, продолжила Марго, насколько я знаю, когда ведется разработка такого масштаба, рядом с флотом всегда отираются старатели и откровенные лопаты. Так, да, Рика вспомнил, как в свое время они гоняли таких наглых лопат, мешающих шахтерам добывать ресурсы. Лопаты совсем обнаглели и, пользуясь тем, что шахтерский корабль был практически безоружен, в наглую крали ресурсы у шахтеров из-под носа. А стоило только шахтерам нанять охрану, лопаты тут же разбегались и прятались. Проблему шахтеры решили только после найма Рика, Хороняки и Юджина, которые разобрались с лопатами раз и навсегда. Но это были крайности, точнее слишком уж наглые лопаты. Обычно те вели себя куда скромнее и шахтерам не мешали, предпочитая собирать оставшиеся крохи или же просто работать под боком у добывающего корабля, который обеспечивал им какую-никакую защиту и безопасность. Шахтерам это не мешало, и они были не против. Так что да, Марго права, лопаты неизменно появятся там, где будет флот. Да чего там, флот еще не прибыл. Однако лопаты, до которых докатились слухи, уже были на месте и ждали его. Ну так вот, продолжила Марго, у лопат всегда корабли такие, что на них летать страшно. Неделю в открытом космосе продержаться не могут, обязательно что-то сломается. И что им тогда делать? На Бремор лететь, подсказал Рика. Именно. Но, что если на флагмане добывающего флота добавить посадочные площадки, выделить одну палубу или хотя бы часть палубы для посетителей, каюты для сна, столовки для питания. Ну и на кой нам лопаты, да и хлеб у смер отбирать, плохая идея, затаит обиду, не затаит, на флагмане полноценный ремонт не произвести, так, подшаманить, подлатать, на Бреморе уже можно купить запчасти и починиться как следует, но пока лопата долетит до Бремора, пока починится, сколько времени пройдет, они теряют деньги, и, в конце концов, вынуждены будут продать свои лоханки и заняться чем-то другим. Мы же поможем им остаться на плаву. Да нам это зачем? Деньги. Плюс руду они могут сдать нам. Хм. Рика переваривал услышанное. Признаться честно, он на таком даже не задумывался. Но то, что предлагала Марго, вполне толковая идея. А ведь если чуть расширить список доступных услуг, то флагман вообще можно превратить в небольшую станцию, продолжила она, и на этом мы сможем заработать. «Скажу честно», — наконец-то ответил Рика, — «идея очень неплоха, но первое, если вокруг нас будет куча лопат, нам нужны боевые корабли». Нок что-то обещал, но нужны свои, хотя бы пара корветов и эскадрилья истребителей. Если сунутся пираты, их нужно будет как-то отгонять, иначе лопаты просто не смогут работать. Плюс сами лопаты, некоторые бывают чрезвычайно наглыми. Вон, Хороняка и Борода не дадут соврать. Юджин тут же кивнул, соглашаясь, ну а Хороняка, успевший задремать в кресле в уголочке, лишь всхрапнул. Ну и наконец, закончил Рика, на оборудование флагмана, на боевые корабли, даже на постройку дополнительных посадочных платформ нужны деньги, а их у нас не так чтобы много. Я поговорю с Тормом, заявила Марго. Опять Торм, хмыкнул Рика. Он что, ваш добрый дядюшка? Ну допустим, еще Юджин его сможет развести на кредит. Но то, что предлагаешь ты, Марго, это куда большие деньги, причем еще и без гарантии их скорого возврата. Пошлет он тебя куда подальше? Не пошлет. И откуда такая уверенность? Он сам заинтересован, чтобы мы переоборудовали флагман. Так, а с этого места уже поподробнее, попросил Рика. Все просто. Рядом с местом добычи находятся окраинные системы царства Этерния. Нок в лице Торма очень интересуется, что замышляет и что планирует первовидец Аурели. «Шпионаж, значит?» — хмыкнул Рика, догадавшийся, к чему клонит Марго. «Мы будем перевалочной базой для агентов Торма. Ну, в том числе. А ты не думаешь, что если первовидец допрет, что к чему, то отправит эскадру разобраться с нами? Ну, пока допрет, пока соберется. К тому моменту мы успеем обзавестись кораблями и поставить на флагман оборонные системы. Вот, значит, какой план. А надо ли нам так рисковать? Надо, тут уже вмешался Юджин. Ты пойми, нам нигде рады не будут, и везде добывающий флот попробуют прибрать к рукам. Ну так если есть возможность, почему не обзавестись зубами и клыками? Тогда, даже если мы подцапаемся с Тормом и с ног в целом, ничто не мешает взять и свалить куда подальше. И хрен нас кто обидит. Хм. Рика крепко задумался. Резон в словах Юджина был, но все же и риски были слишком высоки. Вдруг Аурелия отдуплится намного быстрее, и тогда... «Ладно», — решился Рика, — «если уж вы все придумали и осталось всего ничего, выклинчить деньги у Торма, то я не против. Дерзайте». «Вот спасибо», — рассмеялся Юджин, — «а мы боялись, что ты не одобришь наши идеи». «А что, вы разве не за одобрением?» «Нет, мы тебя скорее перед фактом хотели поставить». «Вот это, друзья, офигительно», — проворчал Рика. «Все уже решили, а меня перед фактом поставили. Скорее уж наклонили. А что делать? Ты болезный, тебе не до работы. Вот мы и подсуетились». Рика недовольно поджал губы. «Ладно, отдыхай, мы еще заскочим», — заявила Марго. «Я точно появлюсь. Как раз расскажу, что у нас получилось. А ты поправляйся, Юджин. А, буди давай эту ходячую колбу со спиртом, заберем его с собой, а то он все тут провоняет, бедному мальчику и дышать уже нечем». «Да прямо», — буркнул Юджин, но все же принялся тормошить хороняку. «Эй, старый, подъем, пора по домам». «А, что?» — поправился Рика, встрепенулся тот. «Нет, отравился твоим выхлопом и концы отдал. Пошли гроб выбирать». «Да как же это?» — растерялся хороняка. «Да шучу я», — вздохнул Юджин и указал на Рика рукой. «Вон он валяется, пока еще живой. Но если не свалишь отсюда, точно отравится. От тебя выхлоп такой, что если зажигалкой чиркнуть, все нахрен сгорит. Все, понял, понял, ухожу», — заторопился хороняка. Ну а Рика наконец-то остался сам. Когда захлопнулась входная дверь за последним из гостей, он удобнее устроился на кровати и попытался заснуть. Глава 6. И снова на плантации. Простуда оказалась куда сложнее и тяжелее, чем Рика себе представлял. Дома в постели он провалялся больше 2 недель. Да и по их прошествии все еще чувствовал себя не лучшим образом. Передвигался лишь по квартире, причем не так уж долго и часто, так как слишком быстро уставал. Помимо слабости появились и другие симптомы, или скорее уж последствия простуды: ушная боль, сложности с дыханием, понижение слуха. Дошло до того, что Рика пришлось обращаться в медцентр. Он был уверен, что его там быстро поставят на ноги, и даже сам себя корил, что не сделал этого раньше. Ну к чему было мучиться, если всю симптоматику можно было убрать за несколько минут? Но оказалось все намного сложнее, чем ему думалось. «Так-так, голубчик», — вздохнул врач. После того, как отключил от Рика меданализатор, все понятно. «Что понятно?» — нахмурился Рика. «У вас орионский вирус. Это еще что за хрень? Местная болячка. Все мы тут им переболели, вот и до вас очередь дошла». «Охренеть!» — хмыкнул Рика. «Ну, раз переболели, есть ведь уже методы лечения?» «Есть, но симптоматику убрать будет очень сложно, да и нельзя». «Почему?» «Она как бы вам объяснить попроще. В общем, она сигнализирует о том, какие будут осложнения после того, как организм справится с вирусом». «А что, без последствий никак?» «К сожалению, нет», — вздохнул врач. «Плюс у каждого болезнь протекает индивидуально, и последствия бывают самыми разными. То есть я терпеть это должен, что ли?» «К сожалению, да». «Охренеть! Раны, даже смертельные, можно убрать за несколько минут, кости срастить, новое тело, в конце концов, вырастить, а со сраными соплями справиться не можем?» «Именно так», — кивнул врач. «Вы поймите, это абсолютно новый вирус, который еще толком не изучен, и средств от него гарантированных нет. А как насчет самого тела клона? Он же имеет иммунитет от всего, что только может быть». «Ну, не от всего. Да и базы с вакцинами давно не объявлялись. Исследовательский центр ведь давно не работает». Рика было нахмурился, хотел что-то спросить, но тут до него дошло. С развалом ассамблеи случилось кое-что еще. Многие предприятия и институты, которые работали только за счет ассигнации от правительства, прекратили свое существование, как и исследовательский центр, о котором упомянул врач. Получается, что теперь человечество беззащитно перед новыми вирусами. Нет, конечно же, это не так, просто разрабатываться вакцины будут куда медленнее, да и исследовательские центры теперь будут у каждого государства свои, индивидуальные. Быть может, позже они начнут обмениваться между собой данными, но явно не сейчас, когда государства в 5 минутах от начала войны друг с другом. Вот и получается, что после распада ассамблеи медицина в лучшем случае остановилась в своем развитии, а по факту даже деградировала. Появился новый вирус, и все, врачи разводят руками, методов борьбы с ним нет, в медцентрах оборудование не имеет алгоритмов по выявлению и уничтожению новой заразы, Вакцины еще даже не разрабатываются, ведь ученые лишь только приступили к изучению самого вируса. И опять же, теперь не лучшие умы со всей галактики работают в исследовательском центре, а лучшие в данном конкретном государстве. Да и сам центр куда меньше, хуже оборудован, и на него выделяют куда меньшие деньги, чем на ассамблейский. А что это все значит? То, что Рика и остальные, кто заразится орионским или любым другим, ранее не встречавшимся вирусом, будут вынуждены надеяться лишь на свой иммунитет. Во всяком случае, на первых порах. Так что Рика промучился 2 недели, лишь к концу третьей немного ожил. Что касается его товарищей, то они не сидели без дела. Для начала Юджин выклинчил у Торма деньги на сканирующее оборудование. Как Рика и предсказывал, выбить его на безвозмездной основе не удалось, а вот кредит на него Торм выдал без проблем. У Марго все складывалось куда сложнее, чем она предполагала. Торм категорически отказался оплачивать ее задумки. Ну а что касается агентуры, которая могла базироваться на флагмане добывающего флота, то на это дело выделялись сущие копейки, столь малые, что их даже в расчет брать не стоило. Впрочем, Марго не сдавалась, и сейчас трепала нервы Торму, напрочь отказавшись принимать на добывающем флоте агентов разведки НОК. «Сторгуемся», — успокоила она Рика, в очередной раз заскочив к нему, чтобы рассказать новости и поинтересоваться его здоровьем. «А кстати, все хочу спросить, а то Юджин вечно от меня скрывает. Что с Либерти? Ты так ее и не нашел, а она не появлялась, не пишет?» Рика помрачнел. «Во-первых, напоминание о Либерти само по себе не из приятных. Потерять свою девушку и не иметь возможности узнать о ее судьбе – ситуация, которую врагу не пожелаешь. Оригиналы Рика и Юджин отправились 3 года назад на ее поиски и исчезли. Что там случилось, одному богу известно». Рика кусал себе локти, искал варианты, как все же уговорить Юджина и отправиться туда вновь, тем более что координаты вероятного расположения артефакта, во время поиска которого Либерти и пропала, у него имелись. Поковырявшись в памяти Луни, он смог их выудить. Но не только в Юджине была проблема. Отправившиеся туда 3 года назад, оригиналы не имели тех проблем, которые теперь появлялись перед их клонами. Пусть к одинокой и далекой системе был неблизким и пролегал через территории новообразовавшихся государств, которые, мягко говоря, гостям были не рады, а уж выходцам из НОК тем более. Были на пути и нейтральные системы, о которых даже сюда докатывались пугающие слухи: пираты, бандиты, кого там только не встречалось, и это только из людей. В последнее время поговаривали, что даже у чужих начались проблемы. Жуксы давно поделились на 2 лагеря и боролись за власть, а теперь уже и у ящеров возникли сложности. Именно поэтому их небольшие эскадры мародерствовали в приграничных системах и иногда нападали даже на хорошо укрепленные колонии, станции. Короче говоря, если раньше путь к цели был относительно безопасным, то сегодня он стал чрезвычайно рискованным. Плюс если оригиналы добирались туда на быстром и юрком рокоте, для своего размера хорошо вооруженном, то на медленной и неповоротливой Луне лететь было верхом глупости. Впрочем, когда появятся деньги, удастся корабль перевооружить, можно о чем-то говорить. А пока они были на коротком поводке у Торма, о таком не стоило даже заикаться. Денег не было, поэтому перевооружить и подготовить Лунь к полету не представлялось возможным. Теперь же все изменилось. Вполне возможно, что через пару месяцев Рика сможет подкопить денег или уговорить товарищей вложиться в это опасное предприятие, но явно не сейчас. Ну и во-вторых, тема о Либерти, которую подняла Марго, сейчас Рика не нравилась, так как он понятия не имел, что Юджин наплел Марго, а Рика опасался сболтнуть лишнего. Так что, пробурчав что-то невнятное, лишь бы от него отстали, он быстро сменил тему. «Слушай, я тут подумал, Хроняка ведь опять стал заливаться, как не в себя. Пока были в космосе, он ни одного дня трезвым не ходил. Я тебе больше скажу, и во время следующего полета он не планирует оставаться трезвым», — хохотнула Марго. «Мы уже начали закупать все необходимое для путешествия и, насколько я знаю, Хроняка набрал целую батарею всевозможного пойла. Надо бы ему чуть перекрыть кислород», — усмехнулся Рика. «Как, Рокот ведь наш здесь, с вами?» «Ну да», — кивнула Марго. «Вот только, что, Юджин, зараза, его надрессировал. В смысле, в свое время вместе со старателями на корабле путешествовал и Рокот, генетически модифицированный земной кот, которого специально создали для борьбы с вредителями на других планетах, а также для борьбы с ними на кораблях, и животное это прекрасно справлялось со своей задачей. Более того, благодаря своей грации, силе и красивому внешнему виду, рокоты когда-то были в тренде, считалось хорошим тоном и признаком вкуса держать такое животное в доме. Вот и на корабле старателей появилось это существо. Со своей работой рокот справлялся великолепно, а еще, что особо повеселило Рика, у рокота была одна специфическая черта – он на нюх не переносил запаха алкоголя, так что на какое-то время в отсеках корабля действовал сухой закон. Ну, или же Юджин и Хороняка запирались в своих каютах и носа оттуда не показывали, пока запах не выветрится, иначе рокот мог их и порвать. Вот Рика и решил вновь использовать старую методу, чтобы хоть немного ограничить старого пропойцу Хороняку в его пьянстве. Да не тут-то было. Бороде надоело, что даже дома, запершись в комнате, ему не дают попить пива. Рокот моментально чуял запах алкоголя. Стоило только открыть бутылку, и он начинал бродить под дверью, ломиться в комнату, шипеть и рычать, чем демаскировал Юджина перед Марго. И тогда Юджин начал эксперименты, пытался заглушить запах пива, подливал его в еду рокоту, перекрывая запах алкоголя любимыми консервами, источающими жутко вонючий и сильный запах. В конце концов он достиг успеха. Когда рокот приступал к трапезе, его миска блестела, как новое. Так мало-помалу, по утверждению самой Марго, Юджин споил рокота. Во всяком случае, на пиво он реагировать перестал. Но ведь пиво – это не пойло Хороняки, не согласился Рика. Эта адская смесь кота точно будет сводить с ума, и спрятать ее, замаскировать другим запахом не выйдет. Я ума не приложу, что такое может быть, чтобы эту жижу из преисподней можно было спрятать. Я тоже не догадываюсь, согласилась с ним Марго. Но ты же знаешь Юджина и тем более Хороняку, эти всегда найдут способ, как выкрутиться. Раньше у них не получалось, но у Юджина все же получилось. Юджин, не Хороняка, у того точно ничего не получится. Ну ладно, вздохнула Марго, тогда отведу рокота на корабль. Может, действительно Хороняка бросит пить, да пусть пьет. Главное, чтобы запирался в своей каюте и не провонял нам весь корабль, заявил Рика. Тоже верно. Рика остановился, чтобы перевести дух. Он наконец-то выбрался на улицу, и в первый же день предстояло решить массу проблем, так как отлет был запланирован уже на вечер. Все, что было нужно Рика в космосе, он уже заказал, и более того, заказы доставили к грузовому шаттлу, который отвез груз на Лунь. Теперь же на орбиту предстояло отправиться и самому Рика. Как всегда перед полетом он предпочитал оказаться на корабле самым первым, спокойно и без посторонних проводил тестирование систем, прогревал движки и проверял, все ли с кораблем в порядке. Он любил это делать, особенно если был на корабле один. Рика жутко не нравилось, когда его в такие моменты отвлекали или мешали заниматься делом. Но сегодня вроде его никто не должен был побеспокоить. Юджин и Марго собирали последние вещи и детей, Хороняка отправился на закупки. Что-то, видите ли, забыл. Хотя на самом деле, и Рика был в этом уверен, Хороняка что-то задумал, когда обнаружил, что на Луне появился рокот. Ну да хрен с ним. Рика был уверен, чтобы Хороняка не выкинул, а обмануть рокота у него не выйдет. Лун встретила своего владельца темнотой в коридорах и тишиной в отсеках. Спертый воздух корабля слишком уж отличался от планетарного, и Рика даже поморщился, подумав, что к хорошему быстро привыкаешь. Всего пару недель внизу пробыл, а уже гляди, на корабле ему не нравится. Лун начала просыпаться, запустились первичные системы, а реактор, работавший на холостых, перешел в номинальный режим. Одна за другой начали включаться лампочки в коридорах, будто бы корабль проводил своего владельца к мостику. Едва только Рика переступил порог, терминалы включились, весь свет на мостике загорелся, тут же где-то загудела система вентиляции, появился небольшой сквозняк, воздух начал двигаться. Рика рухнул в кресло, переключился в режим тестирования и диагностики. «Ну что, малышка», – буркнул он, – «проверим, как тебе спалось». Послышался цокот, на мостик пришел рокот. «Привет, дружище». Рика потрепал животное за холку. «Ну что ты тут, скучал?» Рокота Марго привезла вчера и оставила на корабле. Тот, оставшись наедине, не нашел ничего лучше, чем пойти и завалиться спать. И лишь когда появился Рика, начал все запускать, пришел на мостик поглядеть, кто же не дает ему поспать. Все же рокоты – удивительные существа. Им не страшна погода, плевать они хотели на условия жизни. Главное, чтобы хоть немного кислорода было, и они выживут. Эти животные могли обходиться несколько дней без еды, и если не могли найти пропитание или окружающие условия уж совсем им не подходили, способны были впасть в спячку, провести в ней долгое время без всякого вреда для организма. Спустя пару часов Рика закончил первичные тесты, начал гонять второстепенные системы, проверять орудийные, а еще спустя несколько часов, ближе к вечеру по времени корабля, появились и остальные члены экипажа. Марго и Юджин прибыли отдельным челноком вместе с детьми, и едва только челнок пристыковался к шлюзу, отсеки корабля наполнились гомоном, топотом и детским визгом, ну и недовольными окриками Юджина. Он как раз не очень был рад тому, что Марго решила взять детей с собой, но с другой стороны, а что им, на планете совсем одним оставаться, пока родители черт знает где летают. Марго тут же отправилась в кают-компанию раскладывать припасы, а Юджин плюхнулся в кресло пилота на мостике и подмигнул Рика. Ну что, вперед, к новым приключениям. Последним на Лун заявился Хороняка, тут же отправившийся на техническую палубу. Приключения начались даже до того, как совершили первый прыжок. Четверка щетин, как окрестил отпрысков бороды Рика, оказались шумными, чрезвычайно активными и сверхлюбопытными. Они лезли буквально везде, и если на жилой палубе их хоть как-то удавалось угомонить родителям, то детишки быстро просекли, что на других палубах можно куролесить совершенно безнаказанно, поэтому туда и направились. До Марго, Юджина и Рика, несколько минут наслаждавшихся тишиной, довольно быстро дошло, что за эту самую тишину придется дорого заплатить, особенно после того, как до них донесся истошный вопль Хороняки. «А ну кыш отсюда, сопляки! Ишь, чего удумали? Брысь, чтоб я вас тут не видел! Надеюсь, ничего там на установках не открутили», — вздохнул Борода. «Вряд ли им это Хороняка позволил бы», — заметил Рика. «Это да», — кивнул Борода и о чем-то задумался. «Что такое?» — заметив состояние друга, спросил Рика. С технической палубы Хороняка их выгнал, сюда, на жилую, они не вернулись. «Все, понял я», вздохнул Рика, «сиди, рули, а я пойду их найду». «Спасибо, дружище», расплылся в улыбке Борода. Было бы за что, как и ожидалось, детишки хулиганили, двоих Рика нашел возле резервной консоли управления турелями, еще двоих ему удалось отыскать в ангаре для дронов. Загнав детей назад, на жилую палубу, Рика тяжело вздохнул. Быстрее бы какой-нибудь бой, прибытие на станцию, ну или вообще хоть что-то, иначе долго это все выдерживать он не сможет. Впрочем, он напрасно наговаривал на детей. Закончившая с расстановкой в кают-компании Марго шикнула на них, мгновенно приведя их в состояние покоя, и затем усадила учить уроки. Базы знаний, само собой, но основы нужно было, как и много веков назад, учить самому. Сложные арифметические задачи, алгебра, геометрия, всякие тангенсы и котангенсы, как любили повторять самые ленивые, нахрен не нужны, так как никогда не пригодятся. Но и не в этом была их суть. Главное во всем этом – заставить твой мозг работать. Эдакие гантели, но не для мышц, а для мозгов. Вот и зубрили основы дети по сей день. Глава 7. Рутина. Целую неделю Рика пришлось выживать в творящемся на борту Луни хаосе. А вот затем, наконец, все члены экипажа и пассажиры отправились в криокапсулы. «Ну что, отдохнешь от нас теперь?» — усмехнулся Юджин, отключая свой терминал на мостике. «Ага», — кивнул Рика, — «а потом ты». «Это да». Они договорились дежурить по неделе. Через 7 дней в капсулу должен был отправиться Рика, ну а его место на мостике должен был занять Хороняка. Затем снова смена. Лететь предстояло долго, около полугода. До Бремора можно было добраться куда быстрее, однако старатели решили изменить маршрут. Во-первых, их конечной точкой в маршруте был вовсе не Бремор, а отдаленная система, в которой имелись обширные астероидные поля, и где, по мнению Юджина, можно было накопать с помощью добывающего флота кучу ресурсов. Причем копать там предстояло долго и нудно. Ну и плюс маршрут предстояло пройти очень и очень извилистый, как можно дальше от границы Тернии, которая, по словам Терма, в последнее время активизировалась. И это Рика совершенно не нравилось. Если первовидец Аурели решит напасть на ног, то, естественно, он не забудет о Бреморе и добывающем флоте, торчащем на окраинах. А это значит, что нужно как можно быстрее обзаводиться боевыми кораблями и, что не менее важно, установить орудие на флагман флота. Там сейчас кое-что имеется, но подобным можно отбиться от пиратской эскадры, состоящей из старых корыт, а полноценные боевые корабли эти орудия не возьмут. Конечно, Сейчас Торм выделил для охраны и сопровождения флота несколько своих кораблей, ранее числившихся в 8-м флоте, а ныне ставших флотом НОК, но их в любой момент могут отозвать. Они не подчиняются приказам Рика и Юджина, у них свои задачи и цели, что Рика совершенно не устраивало. Короче говоря, нужно было зарабатывать деньги, держаться подальше этой тернии и готовиться к большой войне, которая, в этом Рика не сомневался, очень скоро полыхнет. И тут вопрос даже не в НОК и тернии. По всей галактике то и дело происходили стычки между кораблями разных фракций, пока еще только приграничные, малыми силами или исключительно патрульными кораблями. Однако всем маломальски соображающим было понятно, это не будет продолжаться долго, и в конце концов вспыхнет так, что мало не покажется. Начнут войну два государства, туда же подтянется третье, на третье нападет кто-то еще, и далее все, как лавина, охватит галактику. Война всех со всеми, перемещение только начавших вырисовываться границ. Впрочем, тут Рика себя успокоил, все его желания и планы уже начали воплощаться в жизнь. Когда Луни и ее экипаж покинули НОК, Рика отправился в кают-компанию, чтобы хоть немного отдохнуть от гвалта, который устроили на корабле дети, и там столкнулся с Марго, попивающей кофе, что-то рассматривающей на приватнике и непонятно чему ухмыляющейся. «Что за радость, что тебя развеселило?» — спросил Рика, начавший шарить по полкам в поисках кружки и ложки. «Торм сдался», — ответила Марго. «Это в смысле, ну, продавила я свою идею». «Да ну», — оживился Рика, — «с этого момента поподробнее». Марго действительно добилась своего, Торм выбил финансирование для ее проекта. В НОК собирали груз для транспортника, который вскоре должен был отправиться к флагману добывающего флота. В своих трюмах он вез строительные материалы, а в капсулах криосноспециалистов, которые и будут проводить модернизацию корабля. В скором времени часть палубы флагмана добывающего флота должна была превратиться в некое подобие станции, где каждый посетитель мог спокойно передвигаться, выпить и поесть, поспать, и при этом чувствовал бы себя в безопасности. Пока что материалов хватало всего на пару дюжин платформ, но это уже хорошее начало. Рика тут же смекнул, что по большому счету, если поток посетителей будет в разы больше, можно решить вопрос с помощью установки и диспетчера, который, дождавшись, пока владелец корабля высадится, затем отводил бы корабль в ангар. Скажем, в ангар, предназначенный для малых шахтерских кораблей. Шахтеры будут работать в астероидах, а чего ангару пустовать? Кроме того, материалов должно было хватить на переоборудование нескольких отсеков, чтобы сделать из них миниатюрные каюты, которые можно было бы сдавать посетителям. Опять же, несколько развлекательных заведений, отсеки конторки, где оказывались бы услуги по ремонту личных устройств, настройке и продаже оружия, ремонту и продаже скафов, инструментов, расходников как для скафов, так и для кораблей, ну и всего прочего, что могло бы понадобиться в открытом космосе лопатам. Сумма вложений выходила немалая, но Рика был уверен, если появятся посетители, то отбить эти деньги и вернуть их Торму получится быстро. Радость была огромной, но не обошлось и без ложки дегтя. Если Марго Торм пошел навстречу, то Юджину отказал. Нет, сканирующее оборудование старатели получили, правда, помимо его стоимости предстояло вернуть и небольшой процент. А вот перерабатывающее оборудование, оружие для флагмана Торм давать отказался. Он попросту скрутил фигу и сунул ее Юджину под нос. Что ж, приблизительного такого Рика и ожидал. Хорошо, что Торм хоть кому-то пошел навстречу, вон, Марго повезло. Тем не менее, Рика расстроился, что деньги на перерабатывающий комплекс Торм зажал. Но больше Рика расстроило, что не получилось раздобыть хоть какое-то оружие на флагман. Что ж, придется надеяться на корабли ВКС, которые прибудут для его охраны. К слову, они должны были выдвинуться вместе с транспортом и прибыть практически одновременно с добывающим флотом на точку рандеву. Так что, несмотря на то, что флот будет далеко от обжитых мест, можно считать, что он в безопасности. Вот только нужно проверить эти самые далеко, имеет ли смысл тут торчать. Впрочем, Лун именно за этим тут. Рика встрепенулся, очнувшись от воспоминаний. Все же после толчии и гомона теперь на мостике было непривычно находиться в одиночестве и полной тишине. Сверившись с курсом, запустив тестовые программы, Рика отправился на техническую палубу проверять, как справился со своей работой хороняка. Сканирующее оборудование именно он должен был распаковать, собрать и установить. И, судя по всему, хороняка справился на отлично. Во всяком случае, сколько Рика не лазал, а найти хоть один неподключенный кабель или неправильно установленную плату он не смог. Вот хороняка в своем репертуаре, пьяный вдрызг, а сделал все идеально. Эх, если бы не пил, таких высот мог добиться. А впрочем, кто сказал, что эти самые высоты хороняке нужны? Вон, он ведь смог купить добывающий флот, а это далеко не каждому по карману. Всю последующую неделю Рика торчал на мостике, изредка выбираясь в кают-компанию. Сканирующий комплекс нужно было проверить, откалибровать и настроить, чем Рика и занимался. Когда на мостике появился заспанный Юджин, Рика как раз заканчивал проверку комплекса после одной калибровки. «Ты как раз вовремя», — заявил он. «Вовремя для чего?» — не понял Юджин. «Да я комплекс проверил. Ай как, все в порядке. Как раз сейчас очередной тест закончится. Дождусь уже. Ну жди и вали спать», — зевнул Юджин. «А я пока кофе сделаю». Следующие пару месяцев прошли однообразно. Сон, дежурство на мостике, вновь сон. Лунь продолжала свой полет, и единственным развлечением для Юджина с Рика была подготовка к очередному прыжку и прыжок из системы в систему, счет которым они давно потеряли. «Эх, как же мне не хватает Рокота!» Потянувшись в кресле, заявил Юджин, когда Рика пришлепал на мостик менять его. «На нем раз-два, и уже были бы на месте». «Это да», — буркнул сонно Рика. Да и сканблоки на нем были серьезные. Быстро пробили астероид или поверхность планеты, и дальше полетели, ну, или начали разработку. Вот-вот, вздохнул Юджин, ну, может и твою каравеллу доведем когда-нибудь до ума. Все же как ни крути, а кораблик достойный, хоть и непривычный. Это что, похвала, удивился Рика. Я думал, ты лун редкостным корытом считаешь. Так и было, но мы мало-помалу приводим все в порядок. Вон, хороняка установки починил. Теперь работают как часики. Ага, только резервная система жизнеобеспечения сбоит, хмыкнул Рика. Ничего не хочешь мне рассказать? Если хороняка начнет творить то же, что и на графе, я ему первой башку оторву. А как, а чего раньше не отрывал? Так корабль не наш, пофиг. Ну с системой жизнеобеспечения он ничего не делал. Я проверял. Это хорошо, кивнул Юджин. Ладно, принимай корабль, а я пошел в капсулу. Когда же мы уже прилетим? Задолбало это все. Очередной прыжок, и Лунь оказалась в следующей системе. Рика зевнул и открыл навигационную программу, чтобы проверить, в какую систему нужно совершить следующий прыжок. Едва только карта появилась на экране, он громко щелкнул зубами во время очередного зевка и, нахмурившись, внимательно поглядел на экран. Прибыли? Похоже, что да. Именно с этой системы и нужно было начинать поиск полезных ресурсов. Рика направил Лунь к ближайшему астероидному полю, сам же направился в кают-компанию, где налили горячий кофе. Сейчас шли последние минуты, во время которых в отсеках и коридорах корабля царит тишина. Уже через час все проснутся, будут носиться взад-вперед, устраивая вакханалию. Но что делать, пока не прибыл флот, избавиться от детишек Марго и Юджина не удастся. Закончив с кофе, Рика направился на мостик и принудительно отключил режим гибернации в капсулах. Через несколько минут люди, находящиеся в них, придут в себя, выберутся наружу и... Сканер пространства издал короткий сигнал, чем привлек внимание Рика. Это еще что? Рика переключил режим отображения на экране и внимательно уставился на появившуюся там карту системы. Так это становится интересным. Впереди в астероидном поле находился корабль. Ошибиться с этим сканер Луны никак не мог. Массодетектор, энергосканер... Частотный сканер, все как один подтвердили наличие в поле объекта искусственного происхождения. А что это еще могло быть, если не корабль? Вот только почему термального следа от движков не наблюдается, это несколько странно. Впрочем, мало ли, сколько тут торчит этот корабль. Может, лопаты уже месяц тут колупаются. Что ж, с одной стороны это хорошие новости, если тут лопаты, значит, есть что добывать. У этих ребят оборудование, начиная от кораблей, заканчивая расходниками на буры, редкое дерьмо. Проще самому киркой махать, чем пытаться этим хламом наскрести ресурсы. А раз уж они тут торчат и что-то роют, значит, им определенно повезло, нашли какой-то ценный металл, например. И вот это уже было неприятно, весь расчет старателей строился на том, что в этой части галактики никого не будет, уж очень далеко отсюда до обитаемых миров. Ну, или хотя бы какой-нибудь станции. Рика решил медленно и осторожно подвести Лунь ближе, не надо пугать работяг, но ему жутко хотелось поглядеть, Что там за корабль? Со стороны коридора послышались шаркающие шаги. Ну, чего у тебя тут? На мостике появился Юджин в одном из подним, почесывающий бок. Прибыли, объявил Рика. О, ну наконец-то, я уж со счета сбился, сколько смен осталось и... А еще тут кто-то уже есть. В смысле кто-то уже есть? Не понял Юджин. Рика вывел на экран вспомогательного терминала данные по обнаруженному объекту и кивнул Юджину на соседнее кресло. Садись, изучай. Пока Юджин изучал данные, на мостике появилась Марго, растрепанная, заспанная и недовольно морщившаяся. Мы что, уже долетели? Сколько же времени прошло? Всего несколько месяцев, милая, отозвался Юджин, не отрываясь от экрана. Просыпайся побыстрее, надевай скаф, и детей тоже нужно. Что случилось? Сонное состояние мгновенно слетело с Марго, она была собрана, готова ко всему. В ее глазах явно читался испуг. Ну, еще бы, борода вряд ли бы заставил всех лезть в скафы без причины. Либо вообще не заставил бы, либо орал бы, как потерпевший. А тут, ничего пока не случилось, ответил Юджин, просто встретили другой корабль. И что он? Ничего он, копает себе астероиды, и все, он пока далеко. Скорее всего, даже нас не засек. Но, Марго лихорадочно соображала, здесь, корабль, мы ведь прибыли туда, куда и планировали. Да, в первой системе, где собирались провести разведку. И что это за корабль? Лопаты? Похоже на то. Явно старое корыто. Вот только почему я его в базе не могу найти, соответствий вообще нет, встрял Рика, будто никогда такого корабля не существовало. Либо модифицировали его до неузнаваемости, либо он слишком старый, выдал Юджин. Попробуй проверить по архивам. Марго спешно удалилась, лопаты им встретились или кто поопаснее, сути это не меняло. В скафах должны находиться все, а то мало ли, как повернется, если придется сражаться. Стоит побеспокоиться о себе, иначе окажешься если не в открытом космосе, то в разгерметизированном отсеке без всякой защиты, а такого Марго для своих детей не желала. «Ну что там?» – спросил нетерпеливо Юджин. «Ничего пока, система прогоняет базу», – ответил Рика. «Хороняку предупредил?» «Нет, не отвечает он. Наверняка где-то на технической палубе торчит и ни хрена не слышит, пень старый. Я к нему, как раз скаф надену», – заявил Юджин. «Лады?» – кивнул Рика. Сам-то он давным-давно был в скафандре, вылез из капсулы, надень защиту, это уже въелось ему в подкорку. А вот Юджин, похоже, за время, которое провел на планете, расслабился. Пока Юджин отсутствовал, Рик открыл архивную базу кораблей и начал просматривать то, что отобрала система. Борода спустился на техническую палубу и практически сразу обнаружил хороняку. Тот пыхтел, тащил какой-то мешок в сторону фильтрационной системы. «Ты чего удумал?» «Старый, а, чего, кто тут-то?» Хороняка мгновенно бросил ношу и обернулся. «А это ты, а ты кого ожидал увидеть?» Усмехнулся Юджин. «Да это никого не ожидал. А в мешке у тебя чего?» «Да расходники для фильтрационной системы. Порошковые, вонопридумывали», хмыкнул Юджин. «Раньше ведь только сменные были. А чего эти-то взял? Лучше, что ли?» «Ага», закивал Хороняка, «дольше служат». «Надо же», протянул Юджин и тут же спохватился. «Я чего тебя искал-то?» Корабль засекли, хрен знает, кто на борту и что они выкинут, поэтому давай бегом за скафом, понял. Вдвоем они добрались до арсенала, облачились в скафы и вооружились, затем Юджин поднялся на жилую палубу, где нашел Марго, та как раз одевала младших. Старшие детишки уже были в скафах, стояли с недовольными лицами. «Пап, что происходит? Долго еще в этом ходить? Вы напялить не успели, а уже снять хотите? Привыкайте. На кораблях только в этом и ходит. Мрак, протянули старшие хором. Не хочу скафандл, заявила младшенькая. Хочу домой, мама. Скоро будем дома, пообещала Марго, не став уточнять, что домом для них будет флагман добывающего флота. И только Рокот, лежащий на застеленной койке, равнодушно наблюдал за приготовлениями людей. Ему было абсолютно плевать, кого там встретили в космосе, и уж тем более ему было плевать на панику, воцарившуюся здесь, на Луне. Юджин усмехнулся, пофигистичность этих животных ему всегда импонировала. «Юджин», окликнула его Марго, «включи рацию». «Ну что там еще?» Пробормотал он и активировал связь в скафе. Едва он это сделал, тут же услышал голос Рика. «Борода, ну где ты там?» «Все, здесь, на связи». «Ну наконец-то, что там?» «Что я нашел?» «Нашел, опознал вроде корабль, но...» «Ну, что там за но?» не выдержал Юджин. Этого просто не может быть. Глава 8. Отзвуки далекого прошлого. Юджин скептически рассматривал изображение корабля на экране. «Да нет, быть не может», — наконец заявил он. «Ты хоть представляешь, сколько ему лет?» «Ну и что?» — парировал Рика. «Вспомни, сколько на окраинах древних кораблей летает. Да вон, чего далеко ходить. Луни Рокот, они что же старые?» «Старые, но не древние же», — возмутился Юджин. «А это корыто, получается, такого возраста, что корпус гвоздями сбивали». «Ага, и был он из дерева», — фыркнул Рика. «Из таких упрямых пней, как ты, собирали». «Да не похож он», — вновь возмутился Юджин. «Ты погляди, что тут и тут». Он ткнул попеременно пальцем в экран, на котором было изображение корабля из архива, и на изображение корабля, что сейчас копался в астероидном поясе. Даже комп соответствии поставил всего 44%. «Целых 44%, — поправил Рика, — все остальное соответствие имело до 30%. Я вообще не припомню, когда около 50% показывало хоть на какой-то корабль. Их либо перестраивают до полной неузнаваемости, либо какие-никакие знакомые элементы сохраняются, и корабли по ним опознаются. Да между ними разница в длине какая, ты посмотри», — чуть не завопил Юджин. «Вот, это ты точно подметил», — кивнул Рика. «А теперь представь, что корабль в астероидном поясе потерял больше трети задней части. Ну ни хрена себе. Он что там, без движков, что ли? Ну представь и погляди. Изображение из архива рукой прикрой с задней части и сравни центральную и носовую. Ну что, похоже». Юджин, невзирая на все свое упрямство, все же сделал, как хотел Рика, но скорее чтобы доказать свою правоту, а не проверить его теорию. «Ну, похоже?» – спросил у него Рика. «Похоже», — буркнул тот, — «но это...» «Сюда смотри», — Рика нажал несколько клавиш и совместил два изображения. Передняя часть корабля на обоих совпадала на 100%. «Да хрень, быть не может», — пробормотал Юджин, хотя теперь воочию видел, что может. «Более того, так оно и есть. Может, может», — усмехнулся Рика. Он уже понял, что переспорил товарища, и тот понял, что ошибался. «И что же это такое? Какой-нибудь SpaceX?» — спросил Юджин. «Ты еще Союз Аполлон вспомни», — фыркнул Рика. «Нет, конечно, но все же корабль интересный. Это РБТ-2-118. Что за дурацкое название?» — нахмурился Юджин. «Так в свое время собственные корабли называла корпорация Роботекс», — ответил Рика. «Робо... чего, блин, Роботекс?» — вытаращился на него Юджин. «Уж кто-кто, а эти двое такую корпорацию знали. Когда-то они умудрились ее ограбить, и не один раз. Более того, потом еще и жестко попали, оказались в тюрьме Ментил, дочерки Роботекс». Собственно, Роботекс была известна многим. В свое время эта корпорация была объявлена вне закона, так как переметнулась на сторону врага. В войне людей с конгломератами других рас Роботекс решила сменить хозяина. Так что в человеческих мирах она до сих пор была вне закона, и ее корабли, вздумай они объявиться в обитаемых мирах, тут же атаковали бы все, кому не лень, ведь сам корабль, его груз, все, что находится на борту, является призом, трофеем. А за атаку на корабль ты не понесешь никакого наказания. Скорее наоборот, тебя еще похвалит, что, мол, не сплоховал и отреагировал. Да только в человеческих мирах после того, как война с чужими сошла на нет, корабли этой корпорации не появлялись. Но вот же этот РБТ-2-118 здесь. Конечно, до обитаемых миров отсюда лететь и лететь. И уж не значит ли присутствие здесь корабля, что чужие тоже где-то неподалеку. Видимо, все эти мысли и опасения промелькнули на лице Юджина, так как Рика с легкостью их считал. «Не переживай, я постоянно сканирую пространство, никаких других кораблей в системе нет», — поспешил успокоить его Рика. «Даже следов гиперпереходов не зафиксировал. Да и вообще, этот корабль», он кивком указал на изображение звездолета, «все еще горящие на экране, как ты и сказал, древнее некуда. И что ты этим хочешь сказать? Что он здесь очень давно и до сих пор работает?» — удивился Юджин. «Ну похоже на то. Корабль, которому точно есть пара веков, поврежденный почти на 2/3, продолжает работать», — уточнил Юджин. «Ты же сам видишь», — пожал плечами Рика. Юджин молча глядел на экран, где отображались показания сканеров. Никаких сомнений, на корабле действительно кипела бурная деятельность, да и снаружи ее было видно. Промышленные лазеры то и дело били в ближайший астероид, ломая породу. К слову, вокруг этого огрызка корабля была масса пыли, мелкие камни и руда. Вообще было удивительно, если этот корабль действительно провисел тут почти два века, как он не переработал все поле. Нет, этого просто не может быть. А что если это сальвагеры? Выдвинул гипотезу Юджин. Нашли это старое корыто и теперь разбирают его. А где их корабль? Поинтересовался Рика. Они снимают и разбирают оборудование. А дальше куда его девают, и как они сюда прилетели? Ну, может, их корабль куда-то улетел. Куда? Отвезти добытое, бросив экипаж тут? Сколько мы сюда добирались? Несколько месяцев. Сколько нужно кораблю сальвагеров, чтобы обернуться? Туда-назад это около года. И все это время сальвагеры торчали бы тут, на полуживом корабле, который они к тому же разбирают. Бред же. Юджин кивнул. Действительно бред, но тогда как иначе все объяснить? Собственно, решение было только одно, и Юджин прекрасно это понимал: подойти ближе к кораблю, а затем отправиться на его борт. Только так можно прояснить ситуацию. «Подойдем ближе», — заявил Юджин. «Понял», — кивнул Рика, который моментально понял, что хочет товарищ. Лунь медленно ползла к астероидному полю, словно бы боясь вспугнуть жертву. Однако корабль корпоратов никак не реагировал на появление рядом с собой еще одного звездолета, продолжал рыть лазерами породу. Даже когда Лунь подошла чуть ли не вплотную, никакой реакции не последовало. На мостике Луни к этому моменту собрались все, даже дети, которые толклись у входа, поддергивая и подтрунивая друг над другом. Однако после того, как Юджин на них рявкнул, они вели себя гораздо тише и боялись вновь навлечь на себя гнев отца. Что касается взрослых, то они обсуждали, кто пойдет на разведку. Как всегда, Юджин предложил на эту роль себя Ирика. С ними же рвалась Марго, но Юджин запретил, обосновав это тем, что от нее будет больше пользы на мостике. Они с Хоронякой в случае чего смогут отвести корабль на безопасное расстояние и при необходимости открыть огонь, прикрывая своих соратников. На том и порешили. Лететь в открытом космосе, в скафе, приближаясь к чужому кораблю, на борту которого непонятно что творится, было очень некомфортно. Юджин разглядывал закрытые люки, под которыми прятались турели противоабордажной обороны, и прикидывал, в какой момент они откроются и начнут палить по двум непрошенным гостям. В том, что найденный старателями корабль действительно был тем старым корпоратским, он уже не сомневался. Собственно, сомнения оставили его еще там, на мостике Луни. Аргументы Рика были более чем убедительными. Но сейчас, созерцая старый корабль собственными глазами, разглядывая его покореженный корпус, видя, что у него действительно нет хвостовой части, Юджин убедился в теории Рика окончательно. Но что же произошло такого, что у звездолета оторвало часть корпуса? А главное, почему он сам и экипаж на его борту продолжают работать? Рика уже сменил направление полета, как и было договорено, направился к отсутствующей хвостовой части, что было логично. Зачем пытаться вломиться в корабль с одной стороны, когда с другой доступ в него вообще ничем не ограничен? Да, наверняка поврежденные отсеки заблокированы, но открыть эти двери намного проще, чем шлюзовые. Плюс попытка пройти через шлюз может восприняться и корабля как абордаж. К слову, а почему турели так и не появились? Почему не стали стрелять? Видимо, у и корабля серьезные проблемы, или же после того непонятного случая он сам получил серьезные повреждения и теперь реагировал на происходящее некорректно. Что, впрочем, старателям было только на руку. Магнитные подошвы едва только коснулись рифленого пола, как тут же прилипли к нему. Рика уже был на месте и лишь дожидался, пока прибудет Юджин. «Ну что, порядок, пошли?» – спросил он. «Вперед!» – буркнул Юджин, доставая оружие. Дверь в ближайший отсек поддалась. Если и орала тревога, звучали предупреждения, в вакууме двое вторженцев их не услышали. Зато, когда они оказались уже во внутреннем и неповрежденном отсеке корабля, закрыли двери, датчики их скафандров тут же засекли наличие атмосферы и поднимающиеся до нормы давления. «Ну ни хрена себе!» – удивился Рика. «Система жизнеобеспечения до сих пор работает». «Ну так, раньше делали на века», – заметил Юджин. «Эти штуки не так легко сломать. Нам бы такие», – вздохнул Рика, – «а то будто из дерьма все делается». Давление в отсеке поднялось до нормы, и теперь старатели могли беспрепятственно передвигаться по всему кораблю. Но весь корабль им был не нужен. Их целью был мостик. Едва только дверь в соседний отсек открылась, Борода увидел человека, стоящего у дальней стены. Рефлексы сработали раньше, чем Юджин понял, что вообще происходит. Рука сама собой подняла оружие, и лучи один за другим полетели в противника. Он ничего не успел сделать. Пара мгновений, и он просто рухнул на пол. Но при этом падение уже мертвого тела смутило Юджина. Как-то необычно он упал, не так, как обычно бывает, когда стреляешь и убиваешь живого человека. Рик оказался куда сообразительнее, он шагнул к телу и мгновенно его опознал. Хотя, видимо, сам не поверил в то, что видел. «Синт», — заявил он. «Чего?» — не понял Юджин. «Это синтит. Какие еще, к черту, синтиты? Роботекс пользуется дроидами и дронами, ну, еще киберами, как оказалось». «Иди и сам погляди», — ответил Рика, — «это синт». Юджин подошел ближе и уставился на своего крестника. Одного взгляда хватило, чтобы понять, Рика не ошибся. Это был не настоящий человек, а синтит. Самый настоящий, и при этом из старых серий. Синты — не такая уж редкость в современном мире. Правда, в большинстве своем синтов используют в развлекательной индустрии, в борделях, проще говоря. Иные сферы находятся под запретом, а все потому, что раньше, когда синты только появились, их использовали повсеместно. Они были куда быстрее дроидов, соображали лучше, быстрее обучались, а главное, были похожи на своих создателей, и именно это стало главным фактором, почему все эксперты как один считали, что в скором времени дроны, дроиды, всевозможные ААДы исчезнут, а синты займут их место. Но случилось иначе. Синты пользовались такой популярностью, что использовались даже в криминале. Убийца-синт в разы превосходил человека. Киллер может промахнуться, ошибиться, запаниковать, слететь с катушек. Синт – никогда. Более того, и синтов был намного лучше, чем у адов. Он быстро учился, не использовал шаблонов, что делало каждого синта уникальным, особенным. Синты-слуги довольно быстро становились членами семьи, синты-рабочие существенно отличались друг от друга, и многие бригадиры дорожили своими развитыми синтами. Даже Z10 новых не хотели отдавать ветерана. Время шло, ветеранов становилось все больше, а так как у ИИ практически не было ограничений в обучающих алгоритмах, наконец случилось то, чего люди опасались. Синты давно уже стали самостоятельными личностями, если можно так сказать, у них появилось собственное сознание, а главное, они прекрасно понимали, что их удел – быть слугами и помощниками, ходить на вторых ролях. И синтов такое положение дел совершенно не устраивало. Когда человечество осознало, что происходит, синты захватили целых 3 планеты, выпили всех людей там. И это было серьезным ударом для ассамблеи. Все 3 планеты были золотыми мирами, где производились редкие товары, где проживало огромное число людей и где имелись огромные запасы всевозможных ресурсов. А еще все 3 планеты являлись эдакими центрами межгалактической торговли, крупными торговыми и пассажирскими хабами. Но, стоит отдать должное людям, въехав в ситуацию, отреагировали на происходящее, они быстро и приняли единственно верное решение. Для начала уничтожили всех синтов на других планетах, где те уже начали проявлять признаки неповиновения, но до открытого восстания и противостояния дело не дошло. Синтов уничтожали без всякой жалости, города буквально прочесывали, наплевав на возмущение гражданских, их хозяев. Что касается уже потерянных 3 планет, флот ВКС окружил их, устроив полноценную блокаду, но синты раз за разом пытались прорвать окружение. ВКС хотели уничтожить планеты, но ожесточенное сопротивление синтов не позволило даже приблизиться к орбитам. Попытка дистанционного подрыва планет ракетами и торпедами, энергооружием тоже не возымела эффекта, синты сбивали все, что к ним летало, а энергоимпульсы просто блокировали. На орбитах всех 3 планет имелись защитные станции, которые захватили синты и с их помощью умело держали оборону. В конце концов ВКС смогли добиться успеха на 2 из 3 планет, они были попросту уничтожены вместе с синтами на них. Системы, где это произошло, были объявлены запретными, и там постоянно летали патрули ВКС, никого не подпуская и близко к полю мусора, которое осталось от планет. Что касается 3-й и последней планеты под контролем синтов, с ней ВКС не повезло. Все атаки отражались и складывалась патовая ситуация, ВКС не могли уничтожить планету и синтов на ней, синты не могли вырваться из осады. После этого руководство ассамблеи приняло решение оставить все как есть, заморозить конфликт. Быть может, надеялись договориться с синтами, так как переговоры все же были начаты. Но сам Юджин считал, что они тянули время, пока разрабатывался и испытывался проект «Сфера». Спустя пару лет с момента восстания и пока тянулись переговоры в системе синтов были развернуты эмиттеры «Сферы», и когда они заработали, вокруг планеты появилось энергетическое поле. Его особенностью было то, что никакие сигналы не проникали внутрь, не могли выйти наружу. Аналогично и с кораблями, пройти барьер было невозможно ни с одной из сторон. Стоило только кораблю подойти к сфере, его двигатели в лучшем случае выключались, в худшем – взрывались. Вся электроника отключалась и испытатели оказывались заперты в железной коробке, не имея возможности ее покинуть. Точнее, покинуть можно было, да только смысла в этом ноль. Ранцы ведь тоже не работали, улететь, вернуться было нельзя. А даже если бы ранцы и работали, толщина барьера составляла многие десятки километров, пролететь его было нельзя, так как внутри барьера создавалось поле, действующее на любой движущийся объект так, что скорость гасилась, будто объект двигался в какой-то плотной жиже. Потерянная планета, как стали называть место обитания восставших синтов, исчезла с галактических карт. Координаты системы, где она находилась, тоже пропали. Сами синтиты оказались вне закона, а их современные копии можно было назвать лишь жалкой пародией, которая, тем не менее, тоже была запрещена, и которую некоторые люди, как, например, Хроняка, жутко боялись. У человечества появился новый инстинкт, при виде таракана, сороконожки или еще какого неприятного насекомого люди пытались его тут же задавить. Синты теперь дополнили список этих существ. Со временем даже корабли ВКС покинули потерянную планету, так как убедились, что барьер является непреодолимой преградой как для синтов, так и для авантюристов, пытавшихся прорваться к планете. Ходили слухи, что корпорации готовы были заплатить огромные деньги тому, кто сможет привести им синта, даже поврежденного, нерабочего. Но до сих пор этому никому не удавалось. Плюс правительство за такие попытки давало огромные сроки, даже статью придумало, за действия, способные привести к уничтожению человеческой расы. Так что люди, у которых вдруг появлялись координаты потерянной планеты, рисковали в любой момент оказаться на отдаленной добывающей станции, которая стала бы для них домом до конца их дней, а желающих так прожить жизнь становилось все меньше и меньше. В конце концов даже авантюристы оставили попытки добраться до синтов. Но, как теперь убедился Юджин, кому-то это удалось. Глава 9. Опасность высшего уровня. Похоже, это второго поколения. Что? Юджин вынырнул из своих мыслей и непонимающе уставился на Рика. Говорю, повторил тот, что синт, похоже, из второго поколения. Откуда знаешь, когда это ты по синтам экспертом стал? Дочитал, много интересно было, пожал Рика плечами, да и с бабкой когда ковырялся, много чего любопытного нашел. В курсе ведь, что военные разработки в своей основе технологию синтов использовали. Не все, конечно, там ведь большую часть данных уничтожили, ни чертежей, ни схем, ничего не оставили. Но кое-кто для себя что-то и приныкал. Корпораты и военные в своем репертуаре, хмыкнул Юджин. Во-во, кивнул Рика, но тут не реплика, тут точно оригиналы. Что-то важное ускользало от Юджина, и он никак не мог на этом сосредоточиться, понять, что именно, что-то связанное со вторым поколением синтов.